55. Указатель по вопросу. Указатель, собственно, имеет цели, не связанные с каким-либо особенностями чтения. Интересуясь каким-либо вопросом, например, по своей специальности, мы заводим особую тетрадь или еще лучше листки, куда в алфавитном порядке вносятся темы, связанные с данным вопросом и встречающиеся в прочитанных нами книгах, журналах, газетах с указанием, где они нам встречались. Например, скажем, вас интересует вопрос об ощущении. Вы, соответственно, тетрадки или на листках заносите все темы по этому вопросу по мере того, как они встречаются при чтении, виды ощущений, определения ощущений, органы ощущений и так далее. При каждой теме, при указании книги и страниц, где они встречались вам. Таким образом, у вас составляется постепенный подробный указатель всех тем по вопросу, встречавшихся вам при чтении, и тех мест в книгах и журналах, где эти темы рассматривались. Самый просмотр тем всегда бывает очень полезен.